Потом, конечно же, я несколько раз ездила навестить Сьюзи Вербитон. Она помолчала, затем заключила: «Бедняжка». Фрэнни заметила легкую тень ехидной улыбки прежней Фиби. Это было похоже на то, как комар вонзает во всех встречных свой хоботок, высасывая кровь и впрыскивая яд. «Почему? Что с ней?» «О, ты не слышала?» Фрэнни помрачнела. «Слышала что?» Она хорошо помнила Сьюзи Вербитон. Организатор с большой буквы, организатор во всем. Иногда она даже казалась смешной, пытаясь знать все на свете. «Она ослепла!» «Ослепла?» — в ужасе повторила Фрэнни. «Сьюзи?» «Да, я думал, ты знаешь. Я не видел ее после окончания университета». Разум Фрэнни словно затуманился, и новая волна безотчетного страха захлестнула ее. «Как? Ты? То есть скажи мне, что произошло? Совсем ослепла?» «О, да, никаких шансов. У нее разрушена сетчатка». Группки людей вокруг них постепенно рассасывались по мере того, как приглашенные заходили в часовню. «Но как?» — Фрэнни знала, что в ее голосе звучало отчаяние. «Она подцепила какой-то вирус в Малайзии. Загрязнение в Южно-Китайском море. Там есть бактерии, которые местные выработали иммунитет, а европейцы нет. Этот вирус действует на сетчатку». «Но что? Почему же не... Я хочу сказать, ничего нельзя сделать?» «Абсолютно ничего». Фиби огляделась. «Нам пора идти внутрь». Что-то темное, иррациональное шевельнулось в душе Фрэнни. Что-то слабое, очень слабое, дремлющее чудовище, которое еще не совсем очнулось от спячки. Она, спотыкаясь, последовала за Фиби в церковь и села возле нее на жесткую, отполированную до блеска скамью, молча глядя на покрытый лаком дубовый гроб на возвышении и на единственный венок из белых лилий. «Смерть — это одиночество и тишина. Через несколько минут Мередит вкатит в печь, и дверь за ней закроется навсегда. Так ли это необходимо, когда ее тело уже обуглено до неузнаваемости?» — задумалась Фрэнни. «Наверное, Бог примет ее душу. Возможно, она уже с Богом». Фрэнни не знала. Ее вера пребывала в плачевном состоянии. Она закрыла глаза, положила на пол подушечку и соскользнула со скамьи на колени, уткнувшись лицом в ладони. Она тихо проплакала всю службу. Фиби сидела возле нее, словно каменная. Слова священника едва доходили до Фрэнни. Мередит никогда не была особенно верующей, и потому, как говорил о ней священник, складывалось впечатление, что он вряд ли знал ее. Фрэнни поймала себя на том, что думает о странных вещах. «Кажущаяся и реальность», — вспомнила она из школьного сочинения. Об этом писал Шекспир. О том, что все есть не то, чем оно кажется. Сьюзи Вербитон казалась сильной, несокрушимой, предводитель. Слепая. Мередит всегда была полна жизни, радостная, всегда бодрая, всегда счастливая. Фрэнни снова опустилась на колени и начала молиться, но тотчас же почувствовала, что внутри у нее все сжимается, и она покрывается холодным потом. Теперь ей стало очень страшно. Ей пришлось приложить усилия, чтобы справиться с этим. Когда они вышли наружу под моросящий дождь, Пол проводил их к большому даймлеру, предоставленному похоронным бюро. Фрэнни повернулась к Фиби. «Помнишь Джонатана Маунт-Джоя?» «Да, ты его видел недавно?» «Его убил в Вашингтоне грабитель несколько недель назад». Фиби слегка побледнела, она старалась не смотреть на Фрэнни. Водитель открыл перед ними дверцу. Они нырнули в салон, пахнущий дорогой кожей, и уселись.